Вы слышите в церкви больше всего гласы священнослужителей, чтецов и певцов, поющих о помиловании нас. Что это значит? Это значит, что все мы, сколько нас ни есть в храме Божием, по грехам своим достойны казней Божиих, и что прежде всего, по пришествии нашим в храм, мы должны помнить, что мы грешники, что пришли к Господу неба и земли, Творцу и Благодетелю, ежедневно и ежечасно прогневляемому нашими неправдами, умолять Его каждый за себя и даже по христианской любви за других о помиловании. Моления о помиловании бывают то великие, то малые, то сугубые. Так как в церкви нет ни одного лишнего слова, то при пении сугубой ектении нужно особенно сильно молиться Богу из самой глубины души, от сердца самого сокрушенного, как и говорится об этом в начальной ектении. «Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем». В это время отложить нужно и малейшую холодность, малейшее невнимание сердечное, и, горя духом смиренным, ставший весь вниманием, возносить Создателю теплейшую молитву о помиловании нас грешных. Но что мы видим при возглашении священнослужителя и пении певцов сугубой ектении и великой? Большую частью обыкновенную невнимательность и равнодушие молящихся.